Русская Америка. Сухой закон. Глава 1. Где наши деньги? Стекло со звоном разбилось на сотни мелких кусочков. Длинная автоматная очередь прошила комнату, круша мебель, разнося чашки на столике и разрывая книги на полках. Граммофон с громким дробным звуком словил пару пулей, с адским грохотом улетел на пол. Я спихнул обнаженную девушку с кровати вниз и упал следом, запутавшись в белоснежных простынях. В ухо ударил пронзительный визг Мэри. Быстро перекатился по паркету к кобуре, висевшей на стуле вместе с одеждой. Выхватил свой кольт, лихорадочно соображая. Мой ствол против автоматической винтовки Браунинга может только засвидетельствовать уважение. В том, что нас поливали огнем из чего-то подобного, у меня сомнений не было. К очереди присоединились гулкие бахания парочки дробовиков. Люстра над головой лопнула, окатив нас хрустальной крошкой. Несколько секунд молотили только дробовики, а затем снова длинная трель автомата. От бедра, что ли, работают. Я подтолкнул девушку в сторону двери. Она прекратила визжать, и на карачках, подняв аппетитную попу, застучала коленями по направлению к выходу. Я протянул вверх руку и крутанул ключ, чтобы выпустить красотку наружу. «Моя одежда», — спохватилась Мэри. «Женщины неисправимы. Погибать будут, а про шмотки вспомнит». Я бросил в нее скомканную простыню, чтобы прикрылась, и захлопнул дверь. «Погибать? Так джентльменам. У нее тоже веселая ночка. Поработала, называется, с новым клиентом. А вот мне туда, в коридор, путь заказан. На лестнице тоже могут быть вооруженные стрелки». Я лишь на мгновение выглянул в коридор. Мэри скрылась в какой-то комнате. Из нее, вроде бы, вел ход через балкон вниз по лестнице и во двор. «Отлично!» Вдруг оттуда раздался визг девушки. «В сторону!» Заорал на нее мужской голос. «Не стреляйте!» «Нет!» Запричитала исполнительница мужских грез. «Пошла вон отсюда!» «Моя одежда!» «Живо!» Заревел басом неизвестный. «Понятно, запасной путь перекрыт. Ну хоть выстрелов не слышно, значит, девушка жива». Из той же позиции лежа на полу выставил пистолет в сторону двери. Как только оттуда высунулся силуэт в костюме и с дробовиком в руках, я нажал на спуск. Первый выстрел, второй, кажется, зацепил урода. Гангстер дернулся, как от удара кувалдой в плечо, вскрикнул и тут же кинулся обратно за спасительную преграду, переходя на отборную ругань. «Не дайте ему уйти». На лестнице, ведущей вниз за углом коридора, забухали тяжелые ботинки. А вот это совсем не радует. Вечер перестал быть томным окончательно. Я перекатился обратно, захлопнул дверь и с натугой придвинул здоровенный диван к ней. Подкатился под массивный подоконник и затаил дыхание. Огонь с улицы прекратился так же быстро, как и начался. Мия истер Соколов. «Мне кажется, у нас с вами некоторые разногласия», — послышался издевательский голос. «Приглашаю вас обсудить наш бизнес. Этот мерзкий голос я узнаю из тысячи. Может, вы его грохнули, шеф? Заткнись, у них второй этаж, и я стрелял высоко. Этот гаденыш мне нужен живым. Пока». Я облизнул пересохшие губы и слегка выглянул наружу, держа пистолет наготове. Два Форда стояли поперек дороги, свет от их фар бил в стену здания. В тени расположились, на первый взгляд, человек 5, а впереди в расслабленной позе, закинув винтовку на плечо, курил высокий мужчина. Теплое дорогое пальто и элегантная шляпа отливали серебристыми нитями, сверкающими в свете фар. «Ну же, мы же с вами деловые люди, не стесняйтесь». Я лихорадочно соображал. Неприятную мысль о том, что мое место отдыха сдал кто-то из своих, отогнал подальше. «С этим разберемся потом, если я останусь жив. Черт возьми, совсем недолго в этом мире, а я уже попал в разборки гангстеров. Но обо всем по порядку. 3 октября 2009 г. Благодарим нашего гостя за очень интересный доклад и развернутые ответы на вопросы. Напоминаю, с темой «Экономические риски малого бизнеса для иммигрантов в США в 20-е годы 20 века» выступал коллега из России, Антонов Иван Романович. Рады, что на нашем экономическом форуме присутствуют и историки. Дежурное, в общем-то, объявление. Кто же знал, что это мой последний доклад в этой жизни? Я слегка кивнул аудитории, поблагодарил всех присутствующих на английском и направился к своему месту. Легкое волнение отступило. Цель моей командировки достигнута. Жаль, что нет возможности остаться на фуршет и неформальное обсуждение докладов в последний день конференции. Я с грустью проводил глазами к маленькой сцене доцента колледжа Сан-Франциско Лию Мэй. Обворожительная полукитаянка, полуфранцуженка. Длинные ноги, тонкая талия, черные как смоль волосы и аппетитные формы, несмотря на возраст уже к 40. Вчера на симпозиуме посылала мне явные знаки, что можно пообщаться и в более приватной обстановке. Но меня ждет вечерний самолет Вашингтон-Москва, затем пересадочный домой, а уже завтра надо оказаться в деканате. Сессия у моих студентов начинается в этом году раньше. Заодно и за командировку отчитаюсь. Если университет решил раскошелиться и посвятиться в заграничной конференции, то и по тратам спросит, как положено. Задав пару вопросов последнему докладчику, я пропустил вперед дам и вышел в длинный закругляющийся коридор. Помпезные резные панели из красного дерева, старинные светильники. Только проход узкий, для большой делегации историков и экономистов очень тесный. Все-таки, библиотека Конгресса США менее удобна для конференций и форумов, чем Ленинская в Москве. Вот как прицепилось в детстве это название, Ленинская, так и не могу избавиться от него. Попрощавшись с коллегами, я двинулся через высокую колоннаду центрального входа и вышел наружу. Накинул куртку, осень в Вашингтоне холодная. На часах 16:30, я успею зайти пообедать в столовой рядом с гостиницей и собрать вещи. Потом, аэропорт Даллеса и вперед, в Шереметьево. Пока обо всем этом думал, прошел всю площадь перед библиотекой. Впереди уже была видна неоживленная дорога, по которой не спеша катили презентабельные авто. Вашингтон – город политиков и чиновников. Жизнь здесь очень дорогая. Фактически, большинство населения либо госслужащие всевозможного пошиба, либо те, кто работает в разного рода сферах обслуживания. На тротуаре расположилась большая группа демонстрантов, выкрикивающая лозунги и потрясающая размалеванными плакатами. Полицейские машины выстроились вдоль дороги. Служители порядка не давали митингующим занять проезжую часть. Несколько человек винтили полуголого демонстранта, неразборчиво орущего что-то на испанском. Из Мексики, что ли? Я свернул от входа направо, благо мне не придется идти прямо через толпу. До моей гостиницы 7 минут ходьбы, совсем немного. Можно полюбоваться архитектурой. Прошел несколько метров и почуял неладное. Вот прямо по спине мурашки пробежали. Холодок достиг затылка и неприятно заколол. Я обернулся на ходу. От толпы демонстрантов отделилось 2 человека. Они на всех парах летели прямо ко мне. А точнее, сматывались от полицейских, которые припустились за ними, на бегу расстегивая кобуры и истошно выкрикивая призывы остановиться. В руке одного из беглецов был нож. Я инстинктивно дернулся к забору, освобождая путь. На рефлексах, как говаривал мой тренер: «Леша, я мастер спорта, но в 8 случаях из 10 меня порежет наркоман с ножом, если не обезвредить его первым ударом, мы не в боевике живем». А тут вооруженный ножом мужик летел как снаряд из пушки, просто снесет всей массой. На всякий случай приготовился отбивать атаку. Новый крик заставил меня обратиться в сторону, в которую я шел. Из-за угла ограды выскочила компания. 4 или 5 парней. Все случилось настолько быстро. Один из них что-то заорал беглецам. 2 полезли за пояс. Я обернулся назад в отчаянии. Полицейские уже вскидывали пистолеты. Они припали на колено и целились прямо. Лишь один истошно кричал мне: «Сэр, ложитесь, ложитесь, сэр». Я не успел. Первый выстрел грохнул со стороны дружков-беглецов. Затем раздался треск служебных глоков. А для меня все звуки разом стали приглушенными. Будто я очутился в бочке, по которой бьют чем-то металлическим. Я сполз по ограде. Кто меня ранил, я так и не понял. Посмотрел на руку, зажимающую грудь. Сквозь пальцы лилась кровь. Сердце мощными толчками выгоняло из меня алую жидкость. И я все падал, падал в бездну. Помирать в 40 с гаком лет не камильфо. Помирать от пули хрен пойми кого, имея вполне сносное здоровье, не камильфо вдвойне. Но я собрал хет-трик, потому что: «Дэнни, ты совсем охренел? Ты ему что, голову разнес?» Сквозь красное марево раздался скрипучий голос. Я приоткрыл один глаз. Второй сейчас решительно отказывался работать. Передо мною стоял здоровяк в потертом костюме тройки. Слегка выпирающий живот явно не мешал ему орудовать короткой дубинкой, которую он сжимал в мозолистой лапе. Неудивительно при таком-то росте. Больше 2 метров. Да его морду можно поросят забивать. Маленькие глазки внимательно изучали мое лицо. Живой он. Трепыхается. «Нам нужны бабки, полудурок ты», — долговязый злобно посмотрел на меня, — «а ты его грохнуть решил? Кто будет выплачивать долги его папаши? Какие бабки? Какой папаша?» Голова раскалывалась, и я с трудом соображал, что за чертовщина творится вокруг, и почему я в такой странной одежде. Старые прохудившиеся брюки на подтяжках, свободная рубаха, вся в грязи из лужи, в которой я валяюсь, прислонившись к холодной кирпичной стене, и еще в крови, которая стекает с моего лба, где я, слышишь, малец, громила пнул мою ногу, с тобой говорят, где бабки, долговязый совсем распсиховался, это у него надо было спрашивать до того, как ты его по башке приложил, а я что, виноват, что он мне с разворота попытался зарядить, лениво оправдывался здоровяк, так а нахрена ты его как девку решил хватать сзади, ну я поймать хотел, дебил, сплюнул долговязый и закатил глаза, если бы ты не был моим кузеном, лично бы пристрелил, отвали в сторону, видишь же, он уже не рыпнется, долговязый подошел ко мне, заводя руку под полу мешковатого пиджака, я подобрался и в отчаянии начал осматриваться по сторонам. Узкий переулок между двумя сплошными стенами старых двухэтажных домов, завален рухлядью и мусором, и ни одного постороннего прохожего. Не дергайся, долговязый вытащил из-под полы револьвер, присел рядом и приставил к моему подбородку ствол, заставил задрать голову. Слушай меня внимательно, твоя сотня, проценты за просрочку. Времени тебе, месяц, $800, теперь такая ставка, чтобы к началу декабря принес деньги. Усек, рыбьи противные глаза неотрывно смотрели на меня. Понял, выдохнул я, все еще лихорадочно пытаясь понять, что вообще происходит. Длинный ощерился в кривой улыбке, обнажив желтые зубы и дохнув смрадом алкоголя и вяленой рыбы. Вот и ладненько, не принесешь бабки, он, кивок на тупого великана с дубинкой, найдет тебя и закончит дело. Все ясно? Да, снова процедил я. Елки зеленые, как же хотелось вмазать по этой противной рябой роже. Револьвер отправился обратно в кобуру под пиджаком. Долговязый похлопал меня по щеке, спровоцировав взрыв боли в голове от резкого движения. Я рад, что мы друг друга поняли. И смотри, не дуркуй. У тебя сестричка весьма ничего. Если хочешь, присылай ее к нам. Отработает должок в апартаментах у Шона. Громила моргнул дважды и плотоядно заухмылялся. Месяца 4, и должок выплачен. Ты подумай, Алекс, а долговязый добавил. Только не факт, что она потом вернется обратно. И два урода мерзко расхохотались. Моя рука непроизвольно дернулась и сжалась в кулак. Похоже, ублюдки не заметили этого, упиваясь своим имбецильным чувством юмора. Ладно, пошли, нас еще ждут дела в этом квартале, махнул рукой главный, поднимаясь с корточек. Здоровяк, проходя мимо, размахнулся и зарядил мне в бок, заставив остатки воздуха выйти из легких. Я начал задыхаться, не задерживаясь долгом. Отплевываясь и кашляя, я поднялся обратно и привалился к стене. Странно, только сейчас пришло осознание того, что я знаю, кто эти два мужика, и до этого тоже знал. Как это вообще возможно? Долговязого зовут Пит Маккарри. Он ирландец и трясет бабки с тех, кто задолжал его двоюродному брату, ростовщику. Имя ускользало от меня где-то на периферии памяти. А вот Громила, это Дэнни Пес, черт его знает какая фамилия. Рядовой боец, вышибало для грязной работы в услужении у Пита. Только какого лешего это все в моей голове? Я посмотрел на свои руки. Мозоли на них выдают привычку к тяжелому труду. Однако есть одно гигантское «но». Это руки юноши. Или подростка. Нет, скорее 17 или 18-летнего парня. А я, вообще-то, уже и близко не так молод. Затем осмотрел свое тело. Худее, чем мое старое. Угловатое. Погодите. Быстро отвернув ворот расстегнутой на треть рубахи, я заглянул внутрь. Шрама от осколка гранаты не было. Афганская отметина исчезла с моей кожи, словно бы ее и не было. Я в чужом теле. Но это же бред. Наверное, мне все это снится в отходнике от наркоза. Я же точно сейчас где-то в больнице. Но тогда почему я чувствую боль? Отхожу после операции. Я пощупал свое лицо. Кожа гладкая. Ущипнул за щеку. Больно. Не наркоз. Мне бы зеркало сейчас. При всем этом у меня было дурацкое ощущение, словно моя голова раздвоилась, будто все мои мысли текут на фоне других, чужих, как если бы кто-то включил приглушенное радио. Именно эти мысли и подкинули мне имена двоих отморозков, которые хотели стрясти с меня бабки. Похоже, это память парнишки, в теле которого я оказался. Груда тряпья неподалеку вдруг зашевелилась. Я вскочил со всей возможной для моего покалеченного тела скоростью. Раненая голова тут же закружилась, а из-под грязной ткани показалась рука в оборванных перчатках без пальцев, с множеством мелких дыр. Затем на свет Божий выбралось подобие человека в лохмотьях, бывших когда-то курткой. Заросший бомж пошарил под собою и достал откуда-то мятую кепку. Водрузил ее на голову как блин и посмотрел на меня заспанными глазами. «Алекс, привет, Алекс». «Ага, это американизированная производная от русского, Алексей». Выловил я еще один факт из омута памяти своего реципиента-эмигранта. «Да, нормально тебя приложили», – просипел бездомный. «Чего же ты не помог? Хотя, что за идиотский вопрос? Что бы он смог сделать против револьвера и дубинки в руках двухметровой ухмыляющейся мясобойни? Какой сегодня день?» – выговорил я, опираясь на стену и вытирая рукавом кровь с лица. «Память моего реципиента пока что еще давала сбой. Ты что-нибудь попроще бы спросил?» – проворчал бомж и завертел головой. Затем полез в гору отходов, которые лежали неподалеку. «Без комплексов, мужик, в общем». А я тем временем посмотрел в большую лужу рядом с собою. Русые волосы, зеленые глаза, прямой нос, не мое лицо. О, бомж выудил из мусора мятую газету, свернутую трубочкой. «Мух ей убили, что ли?» Мой собеседник откашлялся и зашевелил губами, затем произнес. «Сегодня 3 октября, а год?» – допытывался я. «Вот это они тебя приложили». «Конечно», – округлил глаза бездомный и показал рукой вокруг. 1919 на улице. Житель этой же улицы сам ухмыльнулся получившемуся каламбуру. А я застонал от осознания всего происходящего. Из 2009-го, да на 90 лет назад, дома мне было больше 40, а теперь я в шкуре молодого парня. Я в чужой стране и торчу свою 2-летнюю зарплату банде ирландцев. Глава 2. Все грандиозные планы рождаются на кухне. Я присмотрелся к газете, которую развернул бомж. На ней крупными печатными буквами виднелось название «Пхенев Йорк Тимес». «Странно, я ведь был в Вашингтоне. Почему меня закинуло в другой город? Или это просто газета оттуда?» Покопавшись в воспоминаниях своего реципиента, я понял, что я все-таки в Нью-Йорке. Это Бронкс, одно из самых бедных бора. Так называются районы в городе. Забрав газету, я поплелся на автопилоте домой, положившись на память реципиента и обдумывая, что теперь делать. Иногда почитывал книги про попаданцев, не без этого, но чтобы самому стать таковым, и представить себе не мог, что логика, что интуиция подсказывала, что вряд ли кто-то сможет отправить меня обратно. Эта мысль несколько шокировала. Да, там у меня не осталось родственников или семьи, но все же, любопытство историка периодически брало верх. Фактически сейчас для меня весь мир – огромный музей под открытым небом. Я рассматривал невысокие здания вокруг. Почти все обшарпанные, а некоторые выглядят так, словно побывали в бомбежке. А ведь если это мой мир, а не какой-нибудь параллельный, то этому району чуть больше 20 лет. Однако бедность дышала практически отовсюду. Из более высоких массовых ночлежек, двухэтажных доходных домов, покосившихся заборов и от одежды большинства населения. Много латиноамериканцев, азиатов и прочих эмигрантов, тут уже полная солянка из европейцев. Это позже русские начнут заселять Брайтон-Бич, когда из курортного района в Великую депрессию он станет трущобами, куда будут приезжать следующие волны мигрантов. Движение на узких улочках было неоживленным, большой поток машин тут только на паре федеральных дорог, которые пронзают нищий Бронкс в направлении сердца Нью-Йорка, Манхэттена. Почти все машины тут – дешевые виллисы или вообще неузнаваемые колесницы середины нулевых, когда они появлялись и исчезали в ходе конкуренции за пару лет. Один раз проехался сверкающий хромом Эверленд. Полностью закрытые борта, тяжелые двери, красивая форма. Это авто приковывало опасливые взгляды местных прохожих. Мало ли кто там сидит позади шофера, скрытый от чужих глаз мягким пологом. Остальная часть авто – дешевые грузовики «Chevrolet» и знаменитые жестяные «Лизи», или, по-другому, «Форд Модель Т». Практически все – черные. Генри почти сразу начал экономить на покраске, как только запустил свой конвейер. Разница была в кустарных примочках на фарах, крыльях и доработке крыши. Тут уж кто на что гораст. Выделиться хотели все. Я свернул на маленькую улочку и зашел во двор. Все типично. Колонка, белье на веревках, деревянные лестницы, ведущие на наружные коридоры балконы. У каждого выход на такой коридор. А вот примыкающее здание представляло собой черные, обугленные развалины, да хаос из посеревших, обгоревших досок. Крыша провалилась полностью. Сердце сжалось. Мои мысли уже неплохо синхронизировались с воспоминаниями реципиента. Именно в этом здании находилась лавочка отца, на открытии которой он взял у ростовщика эти злосчастные $700, теперь уже 800. И именно тут он, задохнувшись, сгорел, пытаясь потушить пожар, пока мы с сестрой были на празднике. Теперь все это, наверное, разнесут окончательно, а землю выкупят. Здание уже непригодно, от него остался только подвал, который не стали разгребать. Алексей, взволнованный женский голос застал меня врасплох. По ступеням одной из лестниц ко мне спешила высокая девушка. Даже простая бедная одежда не могла скрыть ее красоты. Наверное, опять стирала соседям за грошовый приработок. Вся раскраснелась и косынка сбилась на бок, отпустив на волю золотистый локон. Тоня, моя старшая сестра, мне почти 18, а ей 20 лет. Что с тобой? Кто это сделал? Мое лицо оказалось в теплых руках сестры. Это было приятно. В детстве я всегда хотел сестру. Даже просил родителей, да так и не сложилось у моих родных стариков в том, другом времени, тем более что они рано ушли в мир иной. Тоня покрутила меня за подбородок и нахмурилась. Быстро наверх, нужно обработать ссадину, господи, только бы не было сотрясения. Что произошло? Тебя ограбили. Я же говорила Мише, чтобы он отпросился с работы и сходил с тобой отдать часть долга. Все нормально, Тоня, я же сам отказался от его помощи. Порылся я в памяти реципиента, заходя вслед за сестрой домой. Тогда кто это тебя так? Меня усадили на старый стул посреди просто обставленной комнаты. Вся мебель была сделана вручную. Сколачивали все нехитрое убранство и я да отец. Тоня достала жестяную коробку, в которой хранились наши скудные медикаменты. Промокнула лоб, затем смочила в спирту вату. Они сами меня встретили, процедил я, терпя жжение на лбу. Кто? Динни Пес и Пит Маккарри. Сестра отошла на шаг назад, в глазах ее застыл испуг. «Это они тебя так?» «Они». Вышло небольшое недопонимание. «Деньги они забрали, не скажу сейчас, узнает от кого-то другого в красках». «Недопонимание? Ты себя видел? Вот гады, это точно этот бугай Барбос». «Пес, на автомате поправил я, неважно, что с долгом папы». Я напряг извилины, чтобы раздобыть нужную информацию в голове реципиента. Интересно, я всегда так буду шарить по его мозгам, словно в библиотеке, или это пройдет со временем? А может, удар по голове так все тормозит? Оказывается, после нашего переезда, отец сменил несколько работ и в итоге все-таки решился полгода назад взять в долг $700 для того, чтобы снять помещение и начать свое дело. Оно более-менее работало. Помогал даже мой младший брат. А во, у меня есть еще и 10-летний братишка. Однако 3 месяца назад случился тот злополучный пожар. Еще через месяц пришло время отдавать треть денег, а у нас их не было. $100, часть из которых мы совместно заработали семьей, теперь забрали в качестве штрафа. Получаю я 15 зеленых, работая грузчиком. Кстати, физический труд с раннего возраста и генетика подарили мне неплохое тело, но этого очень мало. Тем более, я мигрант, который не прожил и года в Америке, да еще несовершеннолетний в придачу, и этим активно пользуются. Даже нянечка-американка, проживающая с хозяевами, или горничная, имеет в среднем $18-20 и премиальные. В довесок они получают полный пансион питания и комнату. Моя сестра, прачка, получает примерно как и я, плюс-минус. Маме платит 20-ку и взяли продавцом в магазин, повезло, потому что она довольно неплохо знала язык. А я говорю с акцентом, пусть и не очень заметным. Что-что, а в языке Алексей преуспел, полгода в англоязычной среде сыграли положительную роль. Прибавим мои знания, и, думаю, этот барьер мы преодолеем быстро. Не зря же именно меня университет послал в ту злополучную поездку. И все же, $800 за 2 месяца. Да врач-американец получает столько за год. Единственные места, где можно заработать такие деньги – лотерея, ставки или криминал. Причем первые 2 варианта отпадают. Ставить нечего. $100 у меня забрали. А познания в спорте Америки этого времени у меня скудные, ограничиваются лишь самыми громкими событиями. И ближайшие из них не скоро. Хотя, тут надо повспоминать и подумать. Коррупционные скандалы этого десятилетия я тоже в своих статьях когда-то затрагивал. Засада. Но сестру надо успокоить. Все нормально, ободрил ее я. 100 у меня приняли. Ждут остальное частями. Да, я соврал. Можно сколь угодно мне ставить это в вину, но от знания всего этого дома никому легче не будет. Ну что ж, уже хорошо, горько улыбнулась сестра. Я приготовлю ужин, скоро мама должна вернуться. И она ушла за занавеску, отгораживающую крохотную кухню, оставив меня держать компресс на голове и лихорадочно продумывать дальнейшие действия. За дверью послышался топот. Она распахнулась, и внутрь влетел друг моего реципиента. Я сразу распознал его яркий образ в памяти Алекса, тоже эмигрант из России, Мишка Рощупкин. Иностранцы его постоянно зовут Майклом. Темные глаза и волосы, чубатый на манер казака, хотя его семья не имела никакого к ним отношения. «Привет, так и знал, что застану тебя», — возбужденно затараторил он, не видя моих предостерегающих жестов. 800 гринбыков до декабря, это же бред, я встретил Дэнни и Пита, уроды, сказали, что ждут и мой долг, а еще, что нужно пинать тебя почаще, чтобы работал получше и выплатил свой, твою же за ногу, ну как все нормально шло, а во, это они тебя так отделали, сволочи, сжал здоровенные кулаки мой коренастый друг, среди нашей компании он всегда отличался физической силой и здоровьем. На кухоньке раздался звук упавшего жестяного половника. Мишка дернулся от неожиданности и застыл, вытаращив на меня глаза. В них читалась мольба о прощении. «Ой, дурак!» – простодушно пробормотал я. «А что еще оставалось?» Тоня вылетела из-за занавески, как снаряд из гаубицы. «Что значит 800 долларов?» «Тоня, прошу тебя, успокойся. Ты мне солгал, а что бы изменилось?» «Что бы изменилось?» – возмущенно выдала сестра, и тут я понял, почему совершил оплошность. Это я, у которого мысли и сознание мужика за 40, уже воспринимаю денежную проблему семьи, где две женщины и маленький брат, как свою личную. Поправлюсь, единоличную. И этому способствует та часть сознания, которая осталась от Алексея. Сестра же видит перед собою худого, побитого парнишку, которому платят пятнашку и не берут на серьезную работу. И, конечно, воспринимает эти деньги как общую нагрузку. Более того, судя по тому, что я почерпнул из памяти реципиента, Антонина, как и я, считает это больше своей задачей, заботясь о матери. Замечательная девушка. Простите, только и выдохнул Мишка. От меня при этом не укрылось, как он скользнул взглядом по Тоне. Все нормально. Тоня, я обещаю, я решу эту проблему, проговорил я. Да, как же интересно. Взвелась сестра и в отчаянии отбросила в сторону столовую тряпку, резко развернулась и возвратилась на кухню. Оттуда послышались всхлипы и ожесточенный стук другого половника в кастрюле. Я повернулся к Мишке. «А что у тебя за долг? Ты что, забыл? 40 долларов. В начале месяца брал, когда отец слег с пневмонией, на доктора. Да-да, извини, я как-то, показав на голову, я сделал вид, что не в состоянии сейчас думать о чем-то или вспоминать. Скажи, тебе про меня сами ирландцы растрепали?» «Нет, то есть да, но я еще раньше узнал». «Откуда?» – удивился я. «Да от Гарри. Я как раз шел с работы, а он сидел, как всегда, какую-то ерунду чинил у Майки». Я поморщился и покопался в памяти. Затем осенило. «Это бомж, что ли?» «Кто?» – не понял меня Мишка. «А, в этом времени еще нет таких казенных сокращений, как без определенного места жительства. Ну, бродяга. Да, он сидел, подрабатывал там. Я с ним поболтал немного. Вообще, чудной мужик. Я его под датым вижу максимум раз в неделю. В отличие от остальных этих твоих бомжей», Мишка выделил новое для себя слово. «Короче, он за тебя волновался». Я кивнул, вспомнив. Отец, пока работала его лавка, давал Гарри мелкие подработки и позволял мыться в подсобке. Вроде говорил, что он даже воевал. Но я как-то не расспрашивал. «Да, батя твой, мировой мужик был», вздохнул друг. «Слушай», я обратился к нему и многозначительно показал на кухню, понижая голос, «тут видишь какое дело, давай завтра все обсудим». «Давай», с облегчением проговорил он, хоть и с интересом повел носом на запах супа, доносящийся до нас. Уже когда он тянулся к дверной ручке, на пороге возникла мама. Ее седоватые волосы были убраны под чепец. Усталое лицо выдавало тяжелый рабочий день. «Здравствуй, Миша, уже уходишь? А поесть?» «Да, Елена Михайловна, надо родителям еще помочь. Завтра забегу за Лешкой по пути. Хорошего вечера». Мишка взъерошил непослушные волосы на голове моего младшего брата, который зашел следом, и закрыл за собою дверь. «А во, Леша, что это с тобой такое?» С детской непосредственностью выдал Саша, взгромождаясь на стул рядом и указывая на ссадину на моей голове. «Да, тяжелых разговоров, похоже, не избежать». Пристальный и встревоженный взгляд матери уже сверлил меня. Неожиданно выручила сестра. «Упал он, таскали какие-то ящики на работе. Давайте-ка все за стол. Сначала поужинаем и потом все разговоры». «Мама, раздевайся, садись», хлопотала уже вокруг стола сестра. Мама присела рядом, не сводя с меня настороженного взгляда. «Все хорошо», — твердо сказал ей я. Он отдал часть денег, мама, подыграла сестра. Сам упал, явно было видно, что мать не верит мне. «Давай я посоветуюсь по работе с Виктором Васильевичем». Виктор Горский был из первой волны эмигрантов. Дела его, мягко говоря, были не совсем законны, и он был в авторитете в нашей части Бронкса. Однако это было бы глупо, идти решать такую проблему к тому человеку, который запросит неизвестную цену, которая может быть еще хуже, чем долг ирландцам. Отец почему-то не хотел брать у него деньги и строго-настрого запрещал нам иметь дело с ним. Почему, никогда не говорил, но у меня не было желания проверять причину такого поведения. «Нет, не делай этого, пожалуйста, мама, все в порядке», — твердо попросил я, смотря на нее. «Суп стынет», — подогнала нас Тоня, и мы молча принялись ужинать. Тишина была напряженной. Все, кроме маленького Сашки, нахмуренно смотрели в свои тарелки. Мы с Тоней не хотели пересекаться взглядом с мамой. От неприятного разговора меня спасло то, что ей нужно было идти на ночную подработку няней. Маму заняла разговором сестра, а я усиленно делал вид, что мне чрезвычайно важно уделить внимание младшему брату, рассказывавшему о своих приключениях за день. Мама ушла, и я, наконец-то, смог пройти в комнату, где жил вместе с Сашкой. В соседней теперь обустроились сестра и мать. Маленькие клетушки, в которых помещались только кровати, сколоченные из досок от ящиков, до тумбочки, и крючки для одежды на стене. У женщин висело простое зеркало. Сашка быстро уснул. Я укрыл его одеялом и задумался. Из этого состояния меня вывел шорох около двери. «Куда ты, Тоня?» «По делам. Обязательно выстави суп на...» В голосе сестры я услышал такие нотки, которые сразу заставили напрячься. «Повернись-ка». «Зачем?» Сестра остановилась в дверях. «Я прошу тебя», — сказал я как можно мягче. «Нельзя в такие моменты давить на женщин. Только хуже будет». Она обернулась. Глаза подведены черной дешевой тушью. Прямо полностью вокруг, но даже для новой моды Нью-Йорка, это было чересчур. Бледное-бледное лицо, красные румяна. Волосы закручены в локоны и подхвачены обручем. Взяла остатки косметики мамы. «Не ходи туда». И тут ее прорвало. «А что ты еще предлагаешь, Леша? Как мы сможем выплатить такую сумму? Что ты будешь есть завтра? Как отправлять в школу Сашу? $800. Я видела на прошлой неделе Пита, и он звал меня на работу. Ты знаешь еще какой-то путь? Идти к Горскому? Так там будет то же самое. Тем более придется работать тут, в Бронксе. Как я буду потом ходить по улице? А ирландцы хотя бы далеко?» Сестра сорвалась и всхлипнула. Слезы покатились по ее щекам. Она быстро стерла их. «Твою, сейчас тушь потечет. Почему ты не сказала нам о том, что предлагал Пит? Зачем? Я же знала, что ты будешь против. Я и сама не собиралась до этого дня. Про маму и говорить не стоит. Ей все равно не сказала бы. Так, я буду с утра. Постараюсь прийти до того, как она вернется. Сашка, на тебе. Пойми, несколько месяцев и я отработаю этот долг, и все снова станет нормально. Иначе будет хуже. Ты знаешь, это страшные люди. Ты в это веришь?» Я старался говорить как можно спокойнее и тверже, вкладывая в интонацию больше уверенности. «Пойми, это все вранье и замануха. Ты видела хоть одну девушку, которая смогла выйти из этой работы просто так?» «Сразу скажу, нет». Тоня опустила глаза вниз. На лице ее была растерянность. «Это хорошо, а то она больно уж решительно намылилась в публичный дом. И что ты предлагаешь, Леш?» Я подошел и взял ее за плечи. «Посмотри на меня, пожалуйста. Поверь мне, я разберусь с этой проблемой. Я тебе обещаю, не надо идти ни к какому Питу. Просто помоги мне». Она снова всхлипнула. «Чем? Сделай так, чтобы мама не беспокоилась и не задавала лишних вопросов. У тебя это получится лучше. И дай мне время. Работа тем, сверхурочно». Тоня подняла глаза и тихо затараторила. «Что ты намерен сделать? Это законно? Ты задумал кого-то убить? Погоди. Ну что ты, я не собираюсь никого убивать. Это глупо. Просто доверься мне. Я тебя прошу. Мне нужна твоя помощь. Сделай так, чтобы дома все было в порядке и ровно. Теперь я за вас всех в ответе». Я заглянул ей в глаза. Повисла пауза. Вот такие паузы и решают очень многое. «Хорошо», — она закусила губу и нахмурилась, — «но я хочу знать, что ты будешь делать». «Это исключено», — мягко ответил я. «Никто, повторюсь, никто не будет знать о том, что я делаю. Понимаешь? Тогда я не...» «Послушай», — я добавил силы в голосе, Это для вашей же безопасности, Сашкиной безопасности. Я надавил на болезненное место. Младший брат, это наша звездочка. Так всегда бывает. Всем очень хочется, чтобы младший член семьи точно не жил так, как старшие. Хорошо, она вытерла последние слезы, тушь размазалась, улыбнулся я. Ну вот, хлюпнула носом Тоня. Ложись спать, отдохни, попросил я. А ты куда? Удивилась она. Я тут, я просто проветрюсь, посижу снаружи, никуда не ухожу, успокоил я ее. Ладно, она разулась и прошла к двери в ее и мамину комнату, остановилась и вернулась на минуту. Ты обещаешь, что все будет законно? Конечно, соврал я с легкой улыбкой. Часто женщину просто нужно успокоить и закрепить у нее осознание «все хорошо и все правильно», даже если это ни черта неправильно, и уж тем более нехорошо, а в нашей ситуации важен результат, и, желательно, быстрый и эффективный. И еще, Тоня, у нас есть газеты, газеты, удивилась она, да, есть несколько, но они старые, за прошлые недели, это ничего, то, что надо, ободрил я ее, приняв печать и пожелав ей спокойной ночи. Я взял свечу и вышел за дверь, сел на раздолбанный общий стул на коридоре-балконе и принялся изучать желтые страницы. Почему я решил помочь этой семье? Я же теперь другой человек, и, казалось бы, ничем им не обязан. Однако куда я поеду, зачем, найдут ли меня ирландцы, вполне может быть. Здесь у меня есть люди, которым я не безразличен. Тут у меня есть друзья, точнее, у моего реципиента. Но... похоже, люди достаточно неплохие и надежные, судя по его воспоминаниям. Думаю, и я смогу с ними сойтись. Я знаю худо-бедно этот город и район. Тем более, нельзя бросать вот так эту женщину и ее маленького сынишку. И эту девушку, готовую ради нас идти на такую работу, лишь бы спасти. Что же я за мужик тогда буду, если оставлю их? Дерьмо на палке, вот кто. Разобраться с ирландцами не так-то просто. Во-первых, я не Рэмбо и не Терминатор, от которого пули отскакивают. Во-вторых, даже в случае удачного исхода, на место этой банды придет другая. Учитывая, как велась бухгалтерия криминала в это время, за долгом к моей семье просто придут другие люди, которых на этот район города поставят те, кто выше в иерархии. Как говорится, все уже посчитано, учтено и известно выше. А, несмотря на вроде бы отсутствие систем слежения будущего, в это время мафия находила сбежавшего человека и на другом побережье Америки. Так что с физическим устранением недоброжелателей, как крайним методом, стоит повременить. Надо действовать тонко и скрытно. Что ж, мои технические познания оставляют желать лучшего, хотя некоторые здесь могут помочь. Но 17-летнему парню-эмигранту пробиваться куда-то с уникальными открытиями в такой капиталистической стране тяжело. Велик риск просто оказаться обворованным. Все эти сказки про незыблемость патентов в Америке – это для дурачков. Такое можно провернуть, когда крепко стоишь на ногах. Поэтому, если я сунусь куда-то сейчас, то автомат Калашникова придумает кто-то другой, а не я, забрав все достижения. В этой стране, если хочешь более-менее себя обезопасить, сначала деньги, потом статус, а потом уже выступай и твори. Но главное – другое. Несмотря на то, что вряд ли моя родина сейчас обрадуется возвращению эмигранта, чего уж тут, время такое, я не хочу вкладываться в развитие Америки как политического оппонента. Поэтому извините, ребята, изобретательство откладывается. А вот помощь своей стране отсюда через время, вполне можно. Можно зарубить фашистское подполье, можно. От внезапно нахлынувших идей я даже вскочил и нервно начал шагать взад и вперед как загнанный волк, но быстро себя успокоил. Для всего этого нужны ресурсы, связи, деньги, статус, верные помощники. Это все только предстоит достичь. Это долгий и нелегкий путь. В общем, не выйдет из меня нового Кулибина. Я вообще гуманитарий до мозга костей. Но, у меня есть кое-что другое. Я даже тихо засмеялся. Вспомнил слова одного из своих университетских преподавателей. Учти, Леша, вот защитишь ты кандидатскую по истории. Ну и что дальше? Ты учти, быть преподавателем это дело не денежное, это, в первую очередь, призвание. И вот сейчас у меня, похоже, есть шанс опровергнуть это. Мои знания могут быть довольно-таки прибыльным активом. Мне и газеты-то нужны, освежить конкретные события в памяти. Да, путь обогащения и построения финансовой империи сейчас будет связан с риском и криминалом. Например, дедуля Джона Кеннеди был сначала бутлегером, а только потом политиком. Плюс у меня есть козыри. Мои знания, моя военная служба в другом времени и других условиях, и мой жизненный опыт. Я помусолил карандаш и начал писать на клочке газеты. План рождался сам собою. Я выплачу эти $800 вовремя. Да что там, я планировал получить гораздо больше. Потому что через 3,5 месяца в этой стране вступит в силу знаменитый сухой закон. И к этому времени у меня должно быть все, чтобы взять хотя бы часть Бронкса под свой контроль. Люди, деньги, оружие и виски. Оверленд 1919-1920 годов. Глава 3. Долг платежом красен. Что? Еще один долг? Мишка не мог поверить тому, что услышал минуту назад. Не беспокойся, все будет нормально. Если будете слушать то, что я говорю, я твердо стоял на своем. Виктор Громов, третий член нашей компании, местный красавчик, по мнению девушек, поерзал на старой пустой бочке и рассудительно заметил. $200 на дороге не валяются, Саш. Ты и так, точнее, твоя семья, торчите Томпсону 800. В сумме эта штука гринов. Дэвид Томпсон, ростовщик, который занял моему отцу деньги. Дэнни Пес и Пит, его подручные по выколачиванию долгов. И, по совместительству, часть охраны. Витя мог и не пояснять это все, выспавшись, я уже нормально соображал, а синхронизация с мыслями моего реципиента будто бы закончилась. Сейчас мы все трое сидели на заднем дворе Мишкиной работы. А так как он старше нас и имеет права, ему периодически разрешают доставлять простые грузы. Это, кстати, тоже фордовское наследие. Как только улицы заполонили дешевые автомобили, разные штаты начали вводить права, правда, без фотографий. А экзамены пока требовались только тем, кто профессионально работал водителем, личным шофером, или за баранкой грузового авто. Мы же с Витей работали грузчиками. Мне только предстояло получить права на автомобиль. А вот Витя уже мог их иметь, как и Мишка. Но мне нужны не просто водители, мне требуются напарники. Без них дело не выгорит. Довериться людям со стороны тоже не получится. Именно сейчас все и решится. Я понимаю, но я все рассчитал. Если вы не хотите гнить в этом болоте, я обвел рукой двор, то нужно что-то менять. Нам требуется быстрый старт. Для этого необходимы деньги. Сразу говорю, я пойму ваш отказ и в любом случае сделаю то, что задумал. Но в таком случае, я очень прошу вас сохранить этот разговор в тайне. Я замолчал, наблюдая за реакцией друзей. И что, мы вот так просто вынырнем из этого дерьма и резко станем крутыми джентльменами с пачкой баксов в кармане? Недоверчиво пробормотал Витя, а как остальные? Рассеянно добавил он, видимо, имея в виду мигрантов, соотечественников. Сначала маску надеваем на себя, а потом на ребенка, серьезно добавил я и тут же поймал непонимающие взгляды собеседников. Так, надо следить за своей речью. В этом мире таких поговорок еще нет, потому что банально отсутствует гражданская авиация как класс. Подумал, а вслух сказал, неважно, подслушал где-то крылатое выражение. Парни, мы тут уже почти год, если ничего не изменим, то так и будем на побегушках. Пьяни русский, передразнил я одного из вчерашних клиентов Вити, который, кстати, к алкоголю был практически равнодушен. Парня аж подкинуло, он насупился и скрестил руки на груди. Ну тут и свои некоторые, уроды еще те. Вмешался Мишка, вчера один из мразот Горского заявил моему отцу, что мол нормально было бы, чтобы мать у них поработала, в борделе. «Представляешь?» – стиснул здоровенные кулаки друг. Мама у него была очень красивая и статная женщина. Отец Миши не чаял в ней души, а она старалась даже скрыть свою красоту бесформенной одеждой и отсутствием макияжа, что, впрочем, не помогало. «И что отец?» – поинтересовался я, дал ему в зубы. «Да так, что тот за верстак улетел», – похвастался Рощупкин. «Ага, а потом Горский заставил твоего отца извиняться перед тем уродом, а тому ничего не было». «Он же особо, допущенная к телу», – брезгливо хмыкнул Витя. «Да», – нахмурился Мишка, – «отец теперь злой как собака. А что сделаешь? Не выполнишь требования Горского, завтрашнему дню рад не будешь». Я чуть помедлил и решился все-таки сказать то, что скрывал. Тоню ирландцы тоже звали в бордель, она в отчаянии начала думать о том, что это выход, слава богу, образумилась, всю ситуацию я не стал выдавать. Мишкины брови взметнулись вверх, и он аж побагровел. Да, нравится моему другу Антонина, пусть она почти на 2 года старше его, хотя кто только ему не нравится. Слушай, я ничего не имею против левого заработка, вклинился Виктор, но меня напрягает даже не долг, а то, что мы должны обнести склад с алкоголем, на минуточку, охраняемый, и судя по тому, как его охраняют, владельцы там, не какие-то обычные бизнесмены, я понимаю, но это необходимый шаг, почему мы не можем, как ты говоришь, перепродавать купленный на заем виски и просто повышать количество с каждым разом на выручку, затянуть пояса и, предложил Витя, но я перебил его. Потому что $200 не хватит, я не уверен, что нам их дадут, может быть, меньше, а это не рентабельно. Плюс, часть этих денег уйдет на оружие и бумаги, и ты верно сказал, склад, где хранится алкоголь, незаконный, это раз, мы не сможем увезти оттуда даже пятой части, и подобное собьет тех, кто может, будет нас искать, это два, мы грабим мафию, это три, на последних словах я понизил голос и огляделся, лично у меня нет ни малейших угрызений совести на этот счет. «Почему ты думаешь, что нас не поймают?» – спросил Миша. Я ухмыльнулся. «Ты вор?» – я ткнул пальцем в него. «Что?» – удивился друг. «Я спрашиваю тебя, ты каждый день выходишь ночью грабить людей или обносить склады?» «Нет, конечно. Ты из банды или из их круга?» «Хотя бы немного?» – я скривился в гримасе. «Я тебя умоляю». «Нет». «Отлично. А ты, Витя?» «Нет». «И я понял, к чему ты клонишь?» Кивнул Громов. К чему, не въехал наш добродушный друг, к тому, что мы вообще, никому, не упали. Надавил я на каждое слово, со стороны все будет выглядеть так, словно мы залетная шпана, которая на дурку решила грабануть первый попавшийся склад и смогла увести лишь часть товара, потому что якобы не подготовлена, и ей просто пофартило. Машина чужая, номера долой, работаем на Лонг-Айленде, потом туда не ногой на долгое время. Друзья нахмурились. Было видно, что каждый думает о своем. «Ну хорошо, а потом?» – поинтересовался Витя. «А потом мы сбываем товар в Западной Вирджинии, где ты сказал, у тебя живет дядя. Нам от него нужна только информация. Приехали туда, быстро продали оптом малую партию и валим обратно. Это и будет наш стартовый капитал, который можно прокручивать дальше. А зачем нам в Вирджинию?» – удивился Мишка. «Газеты надо читать, дурень!» – пробурчал Витя. А я терпеливо пояснил. Там сухой закон действует уже давно, и там этот товар купит дороже в два раза. Однако, мы не будем наглеть в цене, скинем 5 баксов за ящик, чтобы побыстрее продать. Чем меньше мы будем на территории штата, тем больше шансов, что все пройдет без запинки. Ты думаешь, у нас все получится? Витя пристально посмотрел мне в глаза. 40 ящиков виски по $35, я развел руками. Мишка от удивления присвистнул и сдвинул на затылок кепку. «Я таких денег даже в глаза не видел ни разу. Решать вам», я пожал плечами и замолчал, давая понять, что теперь все в их руках. Ребята призадумались. Я и сам волновался. Не меньше них, без их родственников, прав на вождение, грузовика с Мишкиной работы, да и вообще еще двух пар рук, мне не справиться. И самое обидное, что нельзя даже рассказать им, откуда эта моя уверенность. Этим утром я внимательно проштудировал учебники, которые попросил у соседа. Надо было убедиться, что курс истории, на первый взгляд, свидетельствовал о том, что я нахожусь или в своем или идентичном мире. Это глупость, думать, что историк знает все. Настоящий специалист знает, как искать и обрабатывать информацию, а также выводить причинно-следственные связи. Это кайф, когда ты на основе анализа и старых данных из своей памяти делаешь прогноз. Переворачиваешь страницу очередного исследования, а там то, что ты угадал. Я же, например, был в курсе многих тенденций и фактов из истории эмиграции, и связанных с нею экономических моментах, но историей спорта Америки не интересовался, знал только о нескольких крупных скандалах. Очень жаль, иначе бы я просто играл на ставках и бирже. А так в моем плане нашлось место только трем событиям в спорте, в которых я был на 100% уверен. Эх, Мишка подал голос. Я согласен, твердо сказал мой друг и посмотрел мне в глаза. Похоже, проняла его ситуация с мамой, а вдобавок еще и история с Тони явно сыграла значительную роль. Витя молчал. Повисла неудобная пауза. Черт с вами, я в деле, а то этот дурень наломает дров без меня. Театрально вздохнул он и кивнул на Мишку. Да иди ты, добродушно выдал Рощупкин. Но на лице его засияла улыбка. Ну что ж, наши трио в сборе. Значит, решено. Сегодня после работы нужно заехать к твоему еврею по поводу долга. Витя, «Ты сможешь договориться насчет пушки?» – спросил я у Громова. «Да, но давай уже буду беседовать с человеком, когда решится вопрос по финансам». Назидательно выдал он. «Разумеется, на большее я и не рассчитывал. Вечером деньги, утром стулья». «Что?» – удивился Мишка. «Нет, точно надо следить за языком, а то я так всю отечественную литературу зацитирую до того, как она будет написана. Прокалываюсь на лету. Сложно урезать свой словарный и образовательный запас, который на порядке выше, чем у моих товарищей. Они и так с удивлением весь день на меня поглядывают». Мишка так вообще пошутил, что от удара по голове я резко поумнел. Витя пошел домой, он работал перед этим в ночную смену, а мы отправились в Куинс, где требовалось разгрузить машину около одного из мебельных магазинов. Мишка, не торопясь, вел «Шевроле» в потоке машин, а я постоянно озирался по сторонам. Я же в музее. Мне было все интересно. Вечерняя жизнь одного из самых больших мегаполисов этого времени била ключом. Куинс был побогаче. Повсюду неоновые вывески. Сотни листовок с рекламой, сорванные ветром. Завтра дворники сметут их с тротуаров и дорог, чтобы крикливые бои опять с утра расклеили новые. Здесь было больше дорогих авто и джентльменов в дорогих костюмах. Женская мода была довольно разнообразна. Девушки в пальто на манер военных френчей попадались то тут, то там. Первая, робкая волна феминизма постепенно захватывала Америку. И над всем этим витал пресловутый дух капитализма. Ревущие 20-е, время, когда американцы рванули за лозунгом «Купи все, что тебе втюхивают», потому что это модно. Время торговых агентов, биржевых махинаций баснословных масштабов и ужесточающегося неравенства между богатыми и бедными, американцами и мигрантами, белыми и цветными. Страна жрела и напухала перед Великой депрессией. Хотя как раз на депрессию у меня были свои планы. Пока разгружались во внутреннем дворе под пристальным вниманием дымящего папироса и сторожа, я миллион раз возблагодарил небеса, что наш «Шевроле», как и большинство грузовиков, был всего лишь однотонным. Мишка мне помогал, чтобы поскорее справиться с работой и успеть к ростовщику. До него мы добрались быстро. Тут пара кварталов от мебельного. «Ты уверен, что он пойдет навстречу?» — напряженно поинтересовался друг, когда я уже вылезал из кабины. «Во всяком случае, лучшей кандидатуры я не знаю. Моему отцу он не отказал, когда мы только перебрались сюда. Он дал первый займ, который папа выплатил». Я захлопнул дверцу. «Можно и потише», — проворчали мне в спину. Поднявшись по ступеням аптеки, подергал дверь. Заперто, но внутри еще горит свет. Позвонил в колокольчик. «Мы уже закрыты», — приглушенно донеслось из дома. «Я не за лекарствами. Меня зовут Алексей Соколов. Должно быть, вы помните моего отца, Ивана Андреевича? Соломон Михайлович, я по делу». Спустя минуту тишины, когда я уже было отчаялся, дверь все-таки отворилась. На пороге возник сухощавый пожилой мужчина в пенсне с приличной оправой. Он осмотрел меня цепким взглядом и отошел в сторону, приглашая войти. «Проходите, молодой человек». Я зашел внутрь с замиранием сердца. Внутренняя жаба удовлетворенно крякнула. Аптека представляла собой небольшое помещение с деревянными витринами. Некоторые были накрыты стеклом. Шкафчики с красивой резьбой вдоль стены. Кассовый аппарат с массой ручек и кнопок. В углу стоял металлический шкаф для дезинфекции инструментов. Хозяин затворил дверь, провернул ключ и оставил его в скважине. Повернулся, стекла на глазах блеснули, и мягкий голос вкрадчиво поинтересовался: «Я надеюсь, у вас действительно важное дело в столь поздний час». Я обернулся. «Прошу прощения за беспокойство. Если бы я знал, что вы закрыты, я бы не рискнул вас тревожить, и пришел завтра. Меня ввели в заблуждение, сказав, что вы еще работаете». Соломон усмехнулся и произнес: «Хорошие манеры – это прекрасно. Сейчас это редкость. Далеко пойдете, юноша. Однако ваш отец должен знать часы моей работы и подумать об этом, прежде чем посылать вас. Передайте ему это, пожалуйста». «Скажу прямо, Соломон Михайлович, я здесь по собственной воле. Моего отца уже нет в живых». Аптекарь склонил голову, изобразив грусть, и кивнул. «Примите мои соболезнования. Тогда давайте перейдем к вашему делу». «Спасибо. Скажу прямо, отец погиб 3 месяца назад, когда тушил пожар в своей лавке. Сейчас нашей семье нужны деньги, чтобы расплатиться по долгам в связи с этой ситуацией. Я знаю, что когда мы только приехали в Америку, отец обращался к вам за помощью и расплатился в срок. Поэтому я решил, что самое разумное – тоже обратиться к вам. Собеседник достал платок из нагрудного кармана халата, снял пенсне и задумчиво принялся его протирать. «Присядьте, Алексей». Я огляделся, нашел стул около прилавка и расположился на нем, испытующе смотря на собеседника. «Позвольте спросить, почему я должен быть уверен, что вы вернете мои деньги в срок? Ну вы же сами сказали, что я далеко пойду». Я как можно мягче и с улыбкой констатировал факт. «Тем более, мой отец вас не подвел. Поэтому мне будет стыдно обмануть вас, и вряд ли другие ваши знакомые дадут мне после этого в долг. Стыд в карман не положишь», — строго заметил Соломон и добавил, «и мои слова, не более чем комплимент вам. Так сказать, доброе начало знакомства. С этой доброй ноты может начаться и доброе сотрудничество, Соломон Михайлович», — парировал я, переходя на серьезный и убедительный тон. «И какого же рода сотрудничество мне можете предложить вы?» – удивился ростовщик. «Я планирую открыть скромный бизнес, а затем развить его, и вы могли бы сбывать свой товар быстрее». Я будто бы невзначай махнул в сторону шкафчиков. В одном из них стояли бутылки, среди которых был и спирт, и лечебное вино, довольно распространенный товар в аптеках того времени. «О, вот как!» – поднял брови Соломон и с усмешкой парировал. «Но тогда я подозреваю, что смогу получить деньги не ранее, чем через 3,5 месяца. Хитрый жук, небось, и сам уже затаривает запасы спирта и лечебного вина. Во времена сухого закона многие аптекари очень круто наварились на продаже спиртосодержащих товаров или ингредиентов для собственного производства. Винные концентраты даже официально отпускали покупателям брусками. Поэтому мой потенциальный кредитор прекрасно понимает, какую схему я хочу провернуть, возможно и раньше, Соломон Михайлович. Я очень не люблю долги. Когда беру в долг, я сплю, а он мне снится. Кстати, здесь я ни капли не покривил душой. Даже в своей прошлой жизни ненавидел долги или кредиты всеми фибрами души. И сколько же вы хотите, молодой человек? $200, развел руками, будто прошу о мелочи. 200, задумался аптекарь. Я могу дать только 150, с условием, что вы возвратите их мне в течение ровно 30 дней. Моя ставка – 50 еще сверху. Если же вы запоздаете и вернете их после Нового года, то нужно будет уплатить не 50, а 100 сверху, а дальше – пеня в размере 20% каждую неделю. И еще, я должен знать, кто будет вашим поручителем, твердо назвал свои условия Соломон. Понятно, намекает, что чем ближе к 17 января, дню, когда заработает сухой закон, тем больше будет стоимость продаваемого мною виски. А значит, и навариться ростовщик тоже хочет сильнее. Логично. Аптекарь думает, что раз я беру такую небольшую для бутлегерства сумму, то и выхлоп у меня будет как у рядового поставщика какого-нибудь захудалого спикизи, подпольного бара. Только он не в курсе моих планов. Позвольте полюбопытствовать, Соломон Михайлович, почему 150? Неужели для вас в данном вопросе есть какая-то разница? Вежливо поинтересовался я. Вы хорошо говорите, Алексей, у вас явно было неплохое образование. И поэтому я надеюсь, вы меня поймете как цивилизованный и воспитанный человек. У меня есть определенные принципы. Считайте, что в моей голове существует ранжир, по которому я делю людей на предмет финансовой надежности. Я учитываю ваш возраст. Смею предположить, что догадываюсь о размере заработка. Поэтому 150 – это предел для вас. Поверьте, это верхняя граница возможного, мягко проговорил аптекарь. Что ж, и то хлеб. Я, конечно, очень надеялся на большее и теперь придется идти по более бюджетному варианту. Однако и на этот случай у меня были мысли. Я вас понял, Соломон Михайлович. По рукам, кивнул я. Кто будет вашим поручителем? Снаружи меня ждет друг. Я думаю, он согласится им стать. Что ж, позовите его, пожалуйста. Я приготовлю деньги. Аптекарь встал и вежливо протянул руку в сторону выхода, делая вид, что пропускает меня. Через пару минут Мишка топтался рядом со мною около прилавка. На улице я попросил его поменьше говорить и отвечать только по делу. Стоит добавить, что друга пришлось поуламывать, ведь, когда мы ехали к ростовщику, разговора о поручительстве я не предвидел. Между прочим, пока я ходил за ним, к нашей компании добавился еще один человек. В дверях, ведущих в подсобные помещения аптеки, безмолвно застыл худощавый и коротко стриженный парень в очках, отдаленно похожий на Соломона Михайловича. Родственник, решил я про себя. Руки его были сложены на поясе. В одной красноречиво застыл кольт 1911. Хорошая машинка. Мы с Мишкой пикнуть не успеем, как нас нашпигуют свинцом. Скорее всего, за прилавком у хозяина тоже лежит аргумент поубойнее. Неудивительно, вдруг мы решили на пару грабануть зажиточного еврея. Как ваше имя, молодой человек? Елена улыбнулся моему другу Соломон. Михаил. Михаил Рощупкин. Никанор Вадимович, не ваш ли отец? Вкратчиво спросил аптекарь. Да, мой. Мы занимали у вас когда? Молодой человек, если бы моя память была плоха, то я бы сидел в кресле, а не стоял за прилавком. А на этом месте трудился кто-то другой. Я прекрасно помню вашего отца. Передавайте ему от меня привет и наилучшие пожелания. Как здоровье матушки. А пальцы Соломона тем временем отсчитывали хрустящие доллары. Мишка даже застыл, наблюдая за магией его рук. Все хорошо, спасибо. Вот и отлично. Тут ровно 150 долларов. Пересчитывать будете? Нет, я все посчитал. Парировал я и возвратил улыбку собеседнику. Мы несколько мгновений сверлили друг друга глазами, после чего он уже без лишних наигрываний спокойно заявил. Я надеюсь, что наша договоренность будет соблюдена, раз мы не пишем расписки. Я вас убедительно прошу, не заставляйте меня обращаться за помощью о взыскании долга к господину Горскому. Многозначительное ударение на фамилию главного бандита нашей русской общины не оставляло сомнений. Ростовщик именно через него выбивает долги с тех, кто проштрафился. И если мы не вернем деньги, то заплатим здоровьем, а затем будем должны еще больше. Ведь Горский тоже хочет кушать и возьмет плату за свои услуги с Соломона. Мишка набычился, но стоял молча. Разумеется, мы все понимаем, Соломон Михайлович, я бережно забрал пачку долларов с прилавка и сунул за пазуху. Не сомневайтесь, мы не подведем. Разрешите откланяться. До свидания, молодые люди. Лев, проводи гостей, кивнул хозяин своему помощнику. Молчаливый Лева закрыл за нами дверь. Признаться, идти под дулом пистолета было не особо комфортно. По спине пробежал давно забытый холодок. Мы спустились по ступеням, и Мишка со злостью сообщил. Вот урод, тычет этим Горским. Да этот Лева и сам порешит кого угодно и не шелохнется. Как чурбак с глазками. Он вообще моргает? Тише. А что ты хотел? Зачем ему подставляться? Он решает проблемы так, как ему удобно. Его дело – считать деньги. А дело Горского – крутить головы и трясти лавочников. Ты как будто его защищаешь. Возмутился Рощупкин. Ни в коем случае. Но ты пойми, это не детская жизнь. Твердо высказал я. Шаг влево, шаг вправо – расстрел. Причем в прямом смысле. Большие деньги – это большой риск. Когда они будут, эти твои большие деньги? Проворчал друг, будут, и скоро, если все сделаем тонко, не привлекая лишнего внимания. Соломона можно понять, он крутится в мире, где за слово и в гроб кладут. Ладно, ладно, уболтал, на все-то ты спокойно реагируешь, а по-другому никак. Я залез в грузовик и захлопнул дверь.